Синтия Кафка. Рождество в Голливуде или лучшая роль в моей жизни. Дневник проб Элли Лобстер. Список декабрьских кастингов. 2 декабря. Роль жены полицейского в сериале. Пролет. Причина. Кастинг был жульнический. Агент заранее решил взять на роль подружку сына своей домработницы. Намеченная цель — стать подружкой сына домработницы агента, отвечающего за кастинг. 4 декабря. Роль Полли, сексуального создания. Ушла, не дождавшись своей очереди. Причина? Я поняла через 2 часа, что это не научно-фантастический фильм, а что-то про садомаза. Могла бы и раньше догадаться, что звуки, доносившиеся до коридора, издает нелетающая тарелка. Намеченная цель — читать объявление до конца, в том числе курсив и мелкий шрифт. 6 декабря. Роль гигантского кабачка во фруктово-овощном отделе старого супермаркета в пригороде. Успех. Поправка. Меня уволили через 2 часа, потому что костюм разъехался на заду, и это производило неблагоприятное впечатление на покупателей. Пометка для себя. В таком отделе мерзнешь, если от кабачка отвалилась долька. 9 декабря. Роль покойницы под вскрытием для фильма. Пролет. Причина. Мои ноги оказались слишком маленькими. Намеченная цель — отрастить ноги? 13 декабря. Роль забавной красавицы в романтической комедии в духе Бриджит Джонс. Пролет. Причина. В лирическом порыве я налетела на камеру, и она упала на директора по кастингу. Намеченная цель — написать открытку директору и поинтересоваться, как там его сотрясение мозга. 15 декабря. Роль Келли в фильме-драме. У меня прослушивание.